Значит, как показала практика, золотой червонец не решает поставленных задач, потому что он тоже превращается в деньгу, и деньгу кто-то должен печатать. Вот, печатать и... Дело в том, что печатные деньги – это ничто, это пустая бумажка. А золото, вы его не распечатаете. Это для того, чтобы добыть золото, надо вложить труд. Это эквивалент труда. Бумажные деньги, они не являются эквивалентом. Ключевое слово – печатать. Печать не только бумаги. Печатные есть рубль, печатные. Ну, печатка на пальце. То есть, ну, понимаете, да? То есть это нечто объемное. Оно может быть в глине, как у шумеров. Оно может быть в золоте пропечатанное. Я про это говорил. Золотая валюта не решает этих вопросов, потому что... Самоценная. Валюта есть валюта в любом случае. Еще раз. Услышь меня, пожалуйста. Золотой рубль, золото, кусок золота, не решает этих проблем. Потому что кто-то должен этим золотом распоряжаться. Все одновременно, миллионы людей распоряжаться золотом не могут. Будут обязательно казначеи, будут обязательно избранные, назначенные люди. А где есть человеческий фактор, связанный с какими-то материальными ценностями, там вероятность подлога, соблазна, увода в сторону и так далее. Это раз. Второе. Кто будет назначать меру в золотых червонцах? Кто будет определять, сколько ты заработал, а сколько ты не заработал? И где потом вероятность того, что ты получишь за ту же самую работу один червонец, а другой за эту самую работу получит 10 червонцев? Поэтому это не решает. И давайте отвечу на вопрос. Ты поставил вопрос в формате вопрос. Итак, с волками жить по волчьи выть. Слышал такую поговорку, да? Если ты с волками начинаешь по зайчи говорить, они тебя растерзают. Поэтому мысль, не донесенная до человека, является пустышкой. Даже самое гениальное. Если человек не может тебя услышать, не может тебя понять, гениальные мысли у него отсутствуют. И поэтому разговаривать надо на том языке, который человек понимает, исходя из того объема информации, который есть, из того менталитета, который заложен, ну, много-много там опыта и так далее. Мы сейчас смотрим на наш мир. Мы видим, что большинство людей, если у нас есть война, а это показатель очень важный, значит, 99% людей находятся в состоянии смердов. Либо в лучшем случае житий, которые пытаются выжить. И единицы в состоянии людин, которые как люди пытаются что-то хотя бы осознать. Это все вот эти вот, нижнее начало. Это все приверженцы войны, это все приверженцы горизонтальных отношений дубинок, чья дубинка или кулак мощнее. Поэтому, когда мы говорим с людьми вот такими, которых большинство, 99% на сегодняшний момент, то необходимо говорить на их понятном языке. Понятный язык для них – это тот какой. Я сделал, ты мне дай, что ты мне дашь? Золотой червонец ты им сейчас дать не можешь. Правильно? Но стерлинг напечатал золотой червонец. Весь мир пользуется стерлингами. Весь мир пользуется стерлингами. Не весь мир, но он, по крайней мере, у себя внедрил. У себя внедрил и много пользуется ими. Да им пользуются единицы. Давай так. Ты напечатаешь, значит так, завтра ты напечатаешь валюту своего имени, ты напечатаешь своего имени и так далее. Это не приведет к решению ситуации. Поэтому наша задача на сегодняшний момент через то, что есть, это поконы вселенского бытия, для того, чтобы кому-то дать возможность подняться на вторую ступеньку, ты сначала должен быть рядом с ним, либо на его ступеньке, либо опуститься еще ниже, чтобы вытолкнуть, либо находиться рядышком и его вытянуть, если он, конечно, захочет. Но если ты разговариваешь вот здесь, а он вот здесь, и у вас разница две ступеньки, ты его не вытащишь, он тебя даже не услышит. Ты сейчас говоришь золотой стандарт, который находится вот здесь. Золотой стандарт – это уже вот здесь, вот уровень. Это уровень производства, это страна. Золотой стандарт – это уровень страны. Итак, я, семья, общество. Ты говоришь вот с этого уровня, а большинство находится вот здесь. Я просто так славяно-русскую варность вам черчу. Здесь все понятно становится. Когда ты говоришь вот про это, на тебя посмотрят, как сумасшедший, говорят, дай мне золото, сразу, здесь, сейчас, дай. Да. Ты ничего не дашь, ты не сможешь дать. Даже стерлигов не сможет дать, при всем к нему уважении, хотя к нему много вопросов есть. Поэтому вот с этого уровня говорить бесполезно. С этого уровня тебя еще услышат, он скажет, фантаст, давай так, вот здесь что-то мне дашь. А здесь ты можешь дать только то, что они способны увидеть, потрогать и принять. Для них есть в России российский рубль, в Украине есть гривна. Какая у них ценность? И все. они понимают, что за гривну они пойдут в магазине пятерочки, там или что там у них есть, что-то купят, а за рубли ты в пятерочке что-то купишь. Вот все. Итак, это уже товарообмен, это уже повышил здесь. Это еще не государственный, товарообмен ближе. Совместные закупки, товарообмен и так далее. Это уже кооператив, когда мы объединяемся. Это уже семья, да, кооператив? Это семья. Поэтому еще раз, славяно-русская варность, она вот прям вот наглядно все вам показывает. Просто научитесь читать ее. Итак, дальше. Поэтому на первом этапе, это мы будем говорить, наверное, послезавтра более подробно. На первом этапе это договора и деньги. Те, которые есть. Но только задача не смотреть на эти деньги, а просто взять, как это, бумаги, которые напечатаны, которые просто так на базаре не раздают. Просто взять вот эти деньги и есть. Вот эти желтенькие, красненькие, зелененькие. Все, договорились. Но договора и деньги – это первый этап. Пройдешь этот этап, вернее, упустишь этот этап, все разрушится. Проходили многие это уже. Летящие, парящих, отрывающиеся с земли, сейчас огромное количество. Всем это касается. Итак, первое – это договора и деньги. Договорился с человеком, приходит человек, ты еще его не знаешь. Кто он такой? Может, он трендун, болтун и хохотун? Кто он? Вот ты сделай дело, и мы тебе за это заплатим. Хорошо сделаешь – хорошо заплатим. Плохо сделаешь – пинка под зад. Или заплатим чуть-чуть. А вот если ты себя дальше как человек проявишь, мы тогда посмотрим, в семью тебя брать, либо не брать. А второй этап – это когда уже деньги есть, но не внутри общины. И не надо никакого золотого рубля выводить. Внутри общины существует казна, кош, кошевой существует. Но внутри общины деньги не ходят между нами, и договоров уже нет. Есть договоренность. Каждый на своем месте что-то исполняет, мы друг другу помогаем. Мы – семья. Это второй этап. Слышите меня, нет? То есть на этом этапе я деньгу получил, я расплатился. Это вот это. Договорились, все подписано. А здесь уже есть общий фонд, который хранится в общине, но внутри общины деньги не ходят. И не надо золотые они, не золотые, рубли, тугрики, стерлинги, неважно. Не ходят они просто внутри общины. Потому что внутри общины, что мне нужно для жизни внутри общины? Мне нужно дышать, мне нужно чистую воду пить, мне нужны чистые продукты, мне нужно во что-то одеться, где-то жить в чем-то. Это самая основа. Внутри общины мы можем это себе сделать, позволить? Можем, конечно, можем. Продукты мы можем вырастить. Можем. Мы можем, если в случае чего, с другой общиной обменяться, взять, чего не хватает. Можем. Дальше. Если мы за общину что-то продали, деньги, те, которые в этой территории ходят, мы можем внутрь общины получить, в наш кош? Можем. И на эти деньги мы можем даже у кого-то что-то приобрести, чего у нас нет. Ну, элементарно же, просто. И только на третьем уровне мы переходим, когда уже мы между общинами начинаем взаимодействовать без денег. Неважно, золотых, не золотых. Без денег. То есть мы становимся, увеличиваем нашу семью, увеличиваем наши семьи. Есть некий фонд учета, который говорит, принято 10 тонн картошки, 20 тонн морковки, это там молока сдаёт столько, это столько-то. Учет идет. Но фонд перемещается на другой уровень, вот сюда, вот он фонд перемещается. А внутренняя община, он может быть и быть какой-то там. Маленький, ну как на черные случаи, да, на черный день. Да, но он уже не играет той роли, которую он играл до этого. Перемещаемся сюда. И тогда получается, одна пирамидочка другую пирамидку дополняет. Это я подробно все опишу. И обратите внимание, когда мы доходим вот до этого уровня, это уже мир, но до него как до Луны пешком, там вообще такое, деньги, ой, а что это такое, не слышали? Золотые, а что это такое? Серебряные. А зачем они? А зачем? Понимаешь? А что, без них поесть нельзя? Так у меня на столе все есть. Одеться нельзя. Так я одет, мы производим, свои производства у нас есть. Вы поймите, та игра, даже которой Сталином была поддержана, когда он собирал деньги у колхозов, от коллективов какие-то, это была игра. Эти деньги ничего не стоили, вообще ничего не стоили. Нужно было убрать эти деньги для того, чтобы люди не могли этими деньгами у кого-то чего-то выхватывать. Нужно было всех перевести в военный коммунизм. Карточная система, военный коммунизм. Вот для чего нужно было сбор этих денег, там акции, чтобы деньги отдали. Надо было убрать наличку в военное время. Понимаете? Вот какая была задача главная. А нам рассказывают, что колхозники, там колхоз купил два танка, какой-нибудь там композитор за свою симфонию получил деньги, купил самолет, там, когда там бригада там кого-то что-то купил там 10 пулеметов. Другая стояла задача. Для простого человека, для этого уровня, да, ты сбрасываешь деньгами, фронт получает самолет, сбрасываешь деньгами, фронт... А вот здесь была совсем другая задача. А мы видим только вот этого. Нас так научили. Поэтому задача нашего семинара – научиться видеть на всех четырех уровнях, о чем ни в одной книжечке вам не расскажут. А вот про второй уровень же похож на это поселение? Да, это как раз уже уровень поселения может быть. Но опять же, я все-таки предлагаю не с точки зрения поселения размышлять, а с точки зрения общины размышлять. Потому что поселение – это всегда что-то локальное. И там бывают разные уклады, бывают поселения, которые на сотни гектаров растянуты. И там пока с одного конца до другого дойдешь, употеешь 10 раз. И уже забыл, зачем пришел. А есть поселения, которые по нашему укладу, по казачьему созданы. Ну и по тому, как вот жили. Я об этом тоже расскажу. Кто анастасийским движением увлекается, для них это будет, конечно, шок. Реально. Потому что когда... Анастасийцы войну поддерживают и оборудование покупают. И... Да не только... Да нет, ребят, вы поймите. Поддерживают войну не только анастасийцы. И как, в каком формате поддерживают? Это сейчас, сейчас даже не об этом. Сейчас всех залепили, всех. И украинцы тоже анастасийцы есть. И они тоже поддерживают войну. И местные анастасийцы есть, и христиане есть, и тут христиане есть, и родноверы, и там родноверы есть. Понимаете, все мы попали. Поэтому говорить анастасийцы, не анастасийцы, там родновер или христианин, мусульманин. Ну посмотрите, заваруха-то какая идет. Ну реально, сейчас выбивается то, что было в Советском Союзе, вот это вот металлолом превращается, для того, чтобы оружия как такового не было ни на стороне Украины, ни на стороне России, чтобы потом уже с ножами друг друга ходили и резали. Но для этого что делается? Останется. А останется у НАТО. И когда оружие не останется как такового, если вот это вот несчастно не сделают, а сейчас кричат, мы не можем это сделать, потому что если мы это сделаем, тогда будет война. Ребят, война и так уже идет. А это делается же сейчас вообще реально? Я не знаю, что там у них делается. Я с Владимиром Владимировичем чай не гоняю вечерами. Есть какие-то... Ну, видишь, какой хороший человек. Ну, поздравим, Владимир Владимирович. Хорошая иллюстрация того, о чем Алексей говорит, это еще, ну вот можно представить, сейчас есть люди, которые зарабатывают деньги чем-то, услуги предоставляют, например, там учат тому, как стать здоровым, да, вот популярная сейчас тема. А представьте, что если у нас не за деньги люди это делают, и каждый там сколько может урвать, да, цену какую за свои услуги, кто-то больше, кто-то меньше, а на уровне объединения, да, общин. Нам же надо, чтобы каждый русич знал, как быть здоровым. Нам надо, чтобы каждый был. Чтобы был здоровым. Да, и мы это делаем. Вот смотрите, да я сейчас хочу сказать. Вот, к примеру, билы, да, прекрасный инструмент. Но прозвучала фраза, мастер же никогда не скажет. Слышали, ключевая фраза-то какая? Мастер никогда не скажет. Это, друзья, это капиталистический кулацкий подход. Нет, зачем он своему роду скажет, он своим детям передает. Дай закончу. Смотри. А если бы, например, этот мастер знал, что его семья, он, всегда будут жить в достатке. Почете. Всегда будут жить в достатке. То есть всегда будет хлеб, соль на столе. И что есть у общины, то есть у него. Он всегда будет одет, его дом отремонтировал. Его задача производить этот инструмент, чтобы все были здоровы. Мы же понимаем, что это здоровье, да? Все же почувствовали на себе это. Реально же это здоровье-то есть, да? Чтобы это было на всей Руси матушке. Его сказали, клепай эти билы, чтобы в каждом доме висело. Да. Полный, чтобы вообще, вот от до, да, да, там. Прозвонил. Чтобы можно было баха на нем. Да, там. Весь ХТК, чтобы можно было на нем сыграть. Ну, хорошо темперированный клавир имеется в виду. Бах. Чтобы в любом доме это было. И за это, дружище, наша держава тебя будет содержать. Вопрос, у меня тогда есть желание тайну хранить, чтобы вам никому не досталось, с одной целью, чтобы, не досталось, чтобы я получил из этого деньги. Убираем деньги и говорим, у тебя все есть. Ну что тебе надо, все есть. Ребят! Да знаете вам, давайте, кто у меня еще ученики, чтобы вся Россия в этом была, чтобы вся Россия была здоровая, чтобы все мы были крепкие, умные. Какой нахрен секрет? А своих секретов нет. Представляете, во что нас превратили? Я вам не скажу, Вот я сейчас, да, например, я вам не скажу, как это бесы пользуются, знаете чем? Принцип беса. Вот столько я говорю, а вот столько остается за кадром. Вот за это я соберу деньги, а за это индивидуально буду деньги собирать, каждого пассажира на крючок. Так вот, дорогие мои, ну я же так же могу же поступать. У меня же много информации. Я сейчас вас накручу, наверчу. А потом скажу, а дальше ко мне на личные консультации. Каждая консультация 50 тысяч, к примеру. Если кто хочет. К примеру, да. Все захотят. Ну нормально же, да? Ну почему же я этим-то не пользуюсь? Да потому что у меня другой... Потому что я хочу, чтобы держава была, чтобы цельность была. Мне вот это неинтересно, это игрушки бесовские. Надо с собой работать каждый день. Надо. Поэтому организуемся. А вот поэтому нужно над собой работать в первую очередь каждый день, структурировать себя, режим свой. Да. Вопрос такой, вот расписано хорошо, я с этим согласен, что собираются люди, там, начинают какое-то совместное производство. А вот если среди этих людей затешутся, так сказать, засланные казачки, как с этим работать и вообще как быть? Я уже давал ответ. Первое, это изучаем славяно-русскую варновость. Изучаем дополнительные психологические практики, которые полностью славяно-русская варность, любая психологическая практика, славяно-русская варность входит, сразу скажу. Только по отдельности психологическая практика – это маленький комочек, который вот в этой практике где-то находится, ну, в славяно-русской варности. Это первое. И второе. На первом этапе договора и деньги. Выполнил – получи. Не выполнил – не получи. А подбор кадров делается по другому принципу. Современный подбор кадров как у нас делается? Пришел человек, его первым делом спрашивают. От кого он специалист? Ну, от кого это, ладно, да. Бывает и так, да. Не, ну как, хороший специалист, да? Чих холоп будешь. Конечно, конечно. Да. А это вон, а того. Ну, берем, да, или не берем, да. Ну, ладно, и сейчас это убираем, хотя это и есть. Кумовство, да? Ну, что наверху, то и внизу, ребята. Имеется в виду, наверху кумовство. Хороший потом человек, да? Итак, сначала вот любой отдел кадров. Какая стоит задача? Взять специалиста, правильно? Профессионал. Специалиста. Да. Ну такая же задача-то везде. Профессионал, специалист, чтобы где ушло. Значит, чтобы тебя взять, ты должен, первое, показать диплом, желательно, чтобы был, да? А второе, показать практически свой опыт. Там поэтому говорит, от 3 лет практической работы, либо от 5 лет практической работы. Результат. Все, еще какие-то требования высказываются? Отсутствие вредных привычек. Ну, это те, которые уже продвинуты, которые посчитали. Но, ну ладно, даже личное хорошее качество отсутствия, пускай. А еще? Что-то... Достижения. А? Достижения какие-то. Ну, достижения, они в профессиональной области все равно находятся. Да. Честность. Ага. Ага, в дипломе написано. Красный диплом и еще и честный. У-у-у! Мама дорогая. Сейчас, смотрите. Все-таки спрашивают. А вот теперь умение работать в команде, это кто за... Высокая стресс. Это сюда же, это все сюда же, хорошо. А вот умение работать в команде, это не с точки зрения, чтобы вы создали команду. Это подстроиться. Это вписаться, именно вписаться. А команду кто под себя собирает? Команду под себя собирает тот, кто... Вот и все. То есть в его правила вписаться в конечном итоге, да? Именно. То есть читаем правильно, читаем правильно. Не вписаться в коллектив нормальных людей, а вписаться в команду этого человека, который установил по своим правилам. То есть сказать, друг друга жрать. И ты впишешься в команду, где друг друга будете жрать. У нас так заведено. Ну, вдруг он такой, скажет, я людоед, мне нравится, что каждую субботу мы собираемся на этот корпоратив, и я смотрю, сажусь на сцену, жру, смотрю, кто кого это, сожрет быстрее. Команда, команда, красиво, красиво, здорово. Итак, основные факторы, специалист и опыт, да, специалист, доказанный дипломом и опыт работы. А вот как раз вписаться в команду с точки зрения человеком быть, это нигде не спрашивается. Это ты спрашиваешь, молодец. Это крайне редко, крайне редко. Ну, молодец. А в большинстве-то нет. Да мне плевать, какой ты человек. Ты работу делай, гайки крути. Тем более, что все. Я же на разных предприятиях я же бывал, я погружался внутрь предприятия. Знаю, как там все это сделано. Это кошмар какой-то. Кошмар. Вот, поэтому. А у нас было как? А у нас Вот как раз первый уровень, когда приходили, и, конечно, там договора не подписывали, там по рукам били. Ну, с точки зрения так, да? Ну, с точки зрения. Так вот, там смотрели. Сказку про Бабу-Ягу вспоминаем. Что там Иванушка сказал? Ты меня, старая, сначала накорми, напои, в баньке попарь, спать уложи, а потом и пытай, да? Сюда мы добавляем станцуй, спой, ну сюда же, да? То есть что мы сюда добавляем? Взаимодействие. И вот когда вот это взаимодействие присутствует, тогда мы видим, каков человек с чем пришел. Ты от дела летаешь, либо дело пытаешь. Можешь ты с коллективом взаимодействовать, либо не можешь с коллективом взаимодействовать. Поэтому главный у нас отдел кадров был, это те старшины, которые вызывали этого человека и смотрели, как он за столом сидит, что он у другого выхватывает из котелка, либо другому подкладывает, как он в песнях поет, фальшивит, либо настоящим поет, как он на себя перетягивает в песнях, а это же танец, как он ведет, он совместно с другими, либо он как петушок перед всеми там пляшет, чтобы на него внимание обратили. Как он в бане себя ведет? Шайку у кого-то тырит? Или, может, кому-то в шайку писает? Да? Ну и так далее. То есть все качества с точки зрения физического тела, какой он, свой, не свой, это что же определяется и по физическому телу? А то, как в анекдоте про Рабиновича, он говорит, либо трусики оденьте, либо крестик снимите. Ну что ты там, это не складывается. Да, свой, не свой. Поэтому обязательно и в баньке попариться, и хороводы поводить, и песни попеть, и вместе погутарить, посидеть, и поесть, и спать лечь. Вот умение выживания в коллективе первично было всегда, нежели чем специалист. Почему? Специалиста мы и в коллективе можем зарастить. Мало того, продолжая ответ на твой вопрос про золотые червонцы. К примеру, у нас есть дядя Вася тракторист в соседней деревне, а в нашей общине тракториста нет. Ну случилось так, ну нет тракториста. Что нам делать? А поле-то надо нам хлить, там, пробороздить, там, поработать, там, посеять и полить и все остальное. Идем к дяде Васе на поклон. Дядя Вась, за 100 рублей там. Не, за 5 тысяч. Ну хорошо, за 5 тысяч. 5 тысяч заплатили. Дядя Вася плохой человек. Он употребляет, да? Он матерится. Но работу сделал. Да, но работу-то он сделал. 5 тысяч заплатили. Он доволен? Довольно. Мы договор нарушили? Нет, то есть договор, деньги, случилось. Но при этом мы берем Ванечку, говорим, Ванечка, с дядей Васей будь рядышком. Смотри, как он на педальки нажимает, смотри, как он рычажки передвигает. Ну, давай, давай, механизацию в голове включай. Тем более тебе нравится техника, трактора. И вот мы Ванечку сажаем с дядей Васей. А дядя Вася рад, помощник у него. То он там что-то сделает, то подправит, то что-то еще. Дядя Вася уже ну, пьяный же, бывает это после отходняк-то тяжело. А то Ванечка бегает там все и говорит, рычажок дерни, и тут потяни, эту хреновину, за ту фиговину, эту зашкварни там, и так далее. И через полгода мы смотрим, Ванечка превращается уже в Ваню. Он уже начинает с этим трактором на «ты» общаться. Мы говорим, давай мы сейчас на курсы пошлем, ты там еще изучишь, что-то же механиком сделаем. И, конечно, в итоге у нас через год появляется свой механизатор, который разбирается в тракторе прекрасно, который знает как чего, который видел это все, который опыт уже имеет, тын-дын-дын, и который еще общинник наш, который по-семейски живет, по-свойски, который ни у кого ничего не украдет и который рад тому, что все есть. Да? После этого мы будем того пьяницу к себе приглашать, который на всех смотрит волком? Да, конечно, нет. Мы вырастили своего. Да, потратили небольшие деньги, но вырастили своего. И таким же образом, через вот эту систему договоров, мы можем получать, что нам необходимо, оплачивать то, что необходимо ему, но при этом в общину, в семью, с его грязными, вонючими тапочками не звать. То есть, иначе мы так... Понимаете? Первый этап. Деньги, которые он хочет получить, и договора, которые нас застрахуют от того, что все пойдет так. Не выполнил, денег не получил. А вот Ванечке уже мы деньги-то не платим, потому что Ванечка и так все имеет. И деньги находятся его в коше. В случае, если Ванечка вдруг захочет выйти, вот тут есть доля Ванечки, акционерное такое общество, получается, семейное. А зачем и, нет, и в случае, если вдруг он скажет, ребят, я хочу в другую общину, вот тебе твои 20 миллионов, дружище, заработанные за там несколько лет жизни. Да, вот и в эту общину, например, иди, вот твое приданное, 10 миллионов тебе выделяем. Ну что, плохо разве? А вот тут уже нет этого ничего. Если его замуж взять. Ну, к примеру, да. Понимаете? Ванечка оказалась Василисой, да, там или кем-то еще. Ее замуж выдавали. Как мне тут, я приехал в Брянск, приезжаю, говорит, собака лает. Я говорю, как собаку зовут? Он говорит, раньше звали, как там, женское имя были. А, нет, мужское. А когда родила, понял, что это... Не определили вовремя. Ну да, ошейник повесил, ну, бегает там, зовут по-мужски. А потом родила, ну, женщина оказалась. Вот, ну, друг здесь тоже сам, кто его знает. Учился на Ванечке механизатором. Так что, еще раз. Ванечка, по идее, должен из другого рода привезти кого-то. Он и приведет. А если захотел другое, сам? Ну а что, ну всякое бывает. Знаешь, любовь зла, полюбишь и механизатора. Вот, так что, друзья, вот эти все вопросы нам необходимо с вами наглядно просто проработать, для того, чтобы вот эти занозы, которые у нас сидят, золотые червонцы, неважно, золотой он, серебряный, фиолетовый, он все равно остается деньгой. Копите в кошке, это самое, деньги, да? А товарищ, который сидит, спечатал станком, он напечатает столько этих бабок, кто ваши деньги... Да нам ему не нужны деньги, ты еще раз, видимо, ты сути не понимаешь. У него не деньги, по сути, находятся, у него находится общий вклад. Ну, общий вклад, он в чем-то измеряется, он должен измеряться. Кстати, вот даже среди нас сейчас же будут. Именно вот Ванечки, да, 20 миллионов Ванечка за это время, да? Хорошо, берешь общегосударственную инфляцию, и все, и говоришь, у тебя был миллион, инфляция прошла, теперь у тебя 10 миллионов. Это все решается просто, друзья. Но еще раз говорю, золото могут также уронить и обесценить. Ты даже это не заметишь, ахнуть не успеешь. Да. Просто курс золота будет уронен, скажут, все побегут это золото сдавать. Все побегут сдавать это золото. И ты скажешь, что золото-то делать, надо быстро сдать его куда-нибудь. Сколько раз в твоей жизни играли на доллар? Я помню, у меня была там сеть магазинов в Москве, мы там компьютерной техникой торговали. Вот. И вдруг, ну, курс держится, курс доллара, мы берем все за доллары, переводим в рубли, цены ставим в рублях, как и требуют, ничего не нарушаем. Вдруг, и каждый день мы эти рубли несем в банк, там через валютный отдел в доллары, доллары переправляем тем, кто возит сюда из Китая, из Тайваня товар, ну и так далее. То есть занимались вот такой вот уничтожением России, да? И вдруг мы приходим в банк, а там длинная очередь. Говорит, что стоите-то? Да что-то валютный отдел закрыт. А потом он говорит, а что, новости не слышал, что ли? Курс скаканул там на несколько рублей. Ну ладно, говорит, стоим, ждем. Потом раз, курс убирается при нас, хоп, еще на 2 рубля дороже. Потом еще на 2, прям при нас, там, через 10 минут. А валютный отдел закрыт. Значит, мои деньги тают. Да, и я думаю, так уже, как это начальник этой всей сети, думаю, елки-палки, это что получается-то? Я чем с поставщиками-то буду расплачиваться? Они же доллар хотят от меня. А я-то им что, деревяшки, что ли, принесу? Понимаешь, да? А теперь представь, то же самое с золотом происходило. Золото, курс поднимали, все бежали, ближайшие. А потом раз, на бирже золото упало, теперь мы все обваливаем. Ёлы-палы, у меня этого золота навалом куда девать? То же самое, это было неоднократно. Просто на это внимание обращал, почему у тебя в кармане золота не было. Золото все время растет. Смотреть там еще. Да падало оно, золото, падало. Да это разные материалы. А завтра тебе скажут, смотри, еще раз говорю, что вот эти ребята здесь на бирже придумают, ты не знаешь. Они скажут, завтра мы принимаем в платине. В золоте мы ничего не принимаем, не нужно нам золото, в платине принимаем. Ну просто вот объявят и все. И вся биржа начнет лихорадочно дергаться, платина взлетит там до небес, а золото упадет. Ты что с этим золотом будешь делать-то? Вот у тебя золото лежит, а ты... Ну чего? Ну не принимают, ну не нужно никому. Во всей космической технике применяется золото. Да иди и сдавай в контакты, просто ты что не купишь на него. Давайте дальше идти. Давайте. Что мы с этим золотом стали? Там же сохранять результат труда. А вот я, допустим, смотри. Сейчас. Вы говорите, что это поднимется. Но контакт с нынешним миром, какой-то переход денег не должен существовать. Да, я же это так я же это нарисовал здесь. Я же это нарисовал, смотрите. Здесь договора, друзья, здесь договора и деньги. Это ты мне, я тебе. Да? Я получил зарплату, грубо говоря. Ну, примерно то же самое здесь. И зарплату могу потратить внутри своем магазине, в своем кооперативном магазине, грубо говоря. Она может быть в виде пая у меня обнаружена, там, в виде... ну чего-то, да, чего-то. Вот, и внутри своего кооператива я ее трачу. То есть из одного кармана перекладываю в другой карман. То есть, как это, два ковбоя едут, вот сейчас анекдот, да, помните, как раз вот этот анекдот хорошо подходит. Два ковбоя едут на лошадях, по прерии, жарко, плохое настроение, и один думает, дай другим подшучу. Плохое настроение, дай подшучу. Но он, гад, улыбается и едет, я хочу ему настроение испортить. Говорит, слушай, Билл, а тебе новая кобура нужна? Он говорит, да, нужна. Она $100 стоит, $100. Видишь, моя коняшка навалила. Ты съедаешь, я тебе $100. Он, блин, кобура-то нужна на самом деле, она же вонючая. Ну не хочешь, я ж не заставляю. Ну то, скрипя сердце, слезает, начинает это дело умять, умял. Отрыжка там невозможная, вонь. Ну эти $100. Ну посмеялся он 5 минут. А теперь-то, ну вот, елки-палки, у меня $100 нету. Тот порадовался, что $100 получил, а вонь-то осталась. И теперь у того хреново настроение, нет хреново настроение. Думает, ну гад, я сейчас пошучу. И его, конечно, как раз сделал. Слушай, говорит, а у тебя $100 нету. А ты хотел себе новые сапоги купить? Говорит, хотел. А давай я тебе $100 заплачу. Вот за это. Тот думает, блин, на самом деле $100-то потерял, сапоги-то купить надо. Ну, слезает и съедает все дело. На тебе $100. Едут дальше. У обоих изо рта воняет, как будто на конюшне только что там языком полезали. И говорит, слушай, Билл, тебе не кажется, что мы задарма это говна нажрались? Ну, реально же, да? Так вот, общины, в которых деньги продолжают ходить вот так вот, это как раз вот эти два ковбоя, которые друг другу платят за то, что вот они бесплатно это все дело едят. Почему? Потому что вот в данном случае они-то денег сколько угодно напечатают, а у вас денег не прибавляется, они у вас уменьшаются, потому что идет трата денег еще на какие-то наружные дела. Поэтому необходимо что-то внутри общины производить для того, чтобы на второй контур что-то отдавать. На общину, не только внутри, да, а на общину, что-то еще. Ну, вырастил ты из одного зернышка 40 зерен. Вот тебя таких зерен был 1 000 000, значит, тебе 40 миллионов зерен. Куда их девать? Для общины тебе нужен 1 000 000. Ну, еще один на посевную ты оставишь. А куда еще 38 миллионов девать? Надо их куда-то деть, продать, и ты начинаешь там где-то по бартеру, где-то за деньги, где-то еще что. Да, инфляцию они там закрутили, неважно, в золоте, в платине, в там, бумаге, в цифре. Цифра еще интереснее. Там вообще списывают что угодно, как угодно, да. Даже не заметишь. Ах! Ой, что-то тут было, и уже ничего нету, да? Вообще не предполагается какой-то интеллектуальный центр. Так как вы решите, так и будет. Вот это... Ну вот я буду в твою общину входить. Я в твою общину буду входить. Мы сядем с тобой, говорим, нужен нам интеллектуальный центр. Я скажешь, думаю, нужен. Модель. Кого мы туда позовем? Кажется, тебя позовем. Будешь нашим интеллектуальным центром. Хорошо. Вот. Смотрите. Поэтому еще раз. Внешний контур обязательно нужен. Обязательно. Потому что какой-то. Но нам же выгоднее не просто с миром торговать, с торгашами, а нам выгодно взаимодействие. Поэтому здесь кош внутренний, а здесь уже кош межобщинный, а здесь кош мировой. А как вы там назовете это тугриками, рубликами, славиками или как-то еще, это ваше дело абсолютно. Стерлигов, может быть, у вас будет главным банкиром, я уж не знаю, там всем свои деньги будет давать. Самарский, я не знаю, там, Волжанин,